Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Константин Шабалдин. Космонавты, прославившие Россию. Предисловие. Дорогой юный друг, ты держишь в руках необычную книгу, потому что она о людях необыкновенных, отважных авиаторах, летчиках и космонавтах, которые на протяжении многих лет приносили славу нашей стране, покоряя небесные просторы. Чкалов, Гастелло, Гагарин, Титов, Терешкова. Ты наверняка слышал об этих знаменитых героях или видел их памятники, названные в их честь улицы. Представь себе, все эти великие люди когда-то тоже были детьми. Как и ты, они одолевали за партой науки, любили читать, мечтать, учились отстаивать свое мнение. Хочешь узнать, как их имена стали известны всему миру и принесли славу России? Как эти летчики и космонавты находили свою судьбу на подчас нелегких жизненных дорогах? Что заставляло их идти вперед? Смело открывай эту книгу и отправляйся в увлекательное путешествие навстречу с теми, кто когда-то осваивал воздушные шары, совершал ранее невиданные виражи на самолетах, первым во всем мире полетел в космос. Эти смельчаки не отступали перед опасностями, стремясь к полной победе над воздушным пространством. Их уникальные свершения и открытия — истинные примеры мужества, на которые стоит ориентироваться, начиная свой путь на планете Земля.